Эпилог. Даже бегло ознакомившись с приводимыми здесь поверхностными сведениями, сам я нисколько не стесняюсь своей поверхностности, ибо задача моя в другом, можно видеть, как разнятся взгляды на Псюхе. Тем не менее, тысячелетний человеческий опыт безоговорочно свидетельствует о ее существовании. Все религии, а также философы-идеалисты признают за душой безоговорочное бессмертие. Общее и то, что настоящий разговор о душе начинается там, где заканчивается жизнь каждого из нас. Конец книги. Декабрь 2015 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Леонтина Бродская.